Глава 23. В тот миг, когда Люсетта откидывала портьеру, у нее мелькнула мысль, что гость, быть может, вовсе не тот, кого она ожидала, но отступать было поздно. Незнакомец был гораздо моложе, чем мэр Кестербриджа, светловолосый, стройный, юношески красивый. Он был в элегантных суконных гетрах с белыми пуговицами и до блеска начищенных высоких башмаках на шнурках, в бриджах из светлого рубчатого плиса, в черном вельветовом сюртуке и жилете, а в руке держал хлыст с серебряной рукояткой. Люсетта вспыхнула и, то ли надув губки, то ли улыбаясь, проговорила: «Ах, я ошиблась!» Гость, напротив, и не думал улыбаться. «Простите, пожалуйста», — проговорил он покаянным тоном. «Я пришел и спросил мисс Хенчерт, а меня провели сюда. Сам я, конечно, никогда бы не осмелился так невежливо ворваться к вам». «Это я была невежливой», — отозвалась она. «Может быть, я ошибся домом, сударыня?» — спросил мистер Фарфре, мигая от смущения и нервно похлопывая себя хлыстом по гетрам. «О, нет, сэр, садитесь! Раз уж вы здесь, подойдите ближе и присядьте», — любезно проговорила Люсетта, стараясь избавить его от чувства неловкости. «Мисс Хенчерт придет сию минуту». Это, конечно, было не совсем верно, но что-то в этом молодом человеке, какая-то северная четкость и суровая прелесть, приводившая на память хорошо настроенный музыкальный инструмент и сразу возбудившая к нему интерес Хенчерда, Элизабет Джейн и весельчаков в «Трех моряках», понравились Люсетте, и его неожиданный приход был ей приятен. Гость поколебался, бросил взгляд на кресло, решил, что не будет большой беды, если он останется, тут он ошибся, и сел. Внезапное появление Фарфре объяснялось просто тем, что Хенчерт разрешил ему встречаться с Элизабет Джейн, если он намерен посвататься к ней. Сначала Дональд не обратил внимания на неожиданное письмо Хенчерда, но одна исключительно удачная сделка настроила его благожелательно ко всем на свете, и он решил, что теперь может позволить себе жениться, если захочет. А какая же еще девушка была так мила, бережлива и вообще хороша во всех отношениях, как Элизабет Джейн? Не говоря уже о ее личных качествах, женитьба на ней, естественно, повлекла бы за собой примирение с его бывшим другом Хенчердом. Поэтому Фарфре простил мэру его резкости сегодня утром по дороге на ярмарку. Зашел в его дом, где узнал, что Элизабет теперь живет у мисс Темплмен. Слегка раздосадованный тем, что не нашел ее ожидающей и готовой встретить его, так уж противоречивы мужчины, он поспешил в высокий дом, где увидел не Элизабет, но ее хозяйку. «Сегодня, кажется, большая ярмарка», — сказала Люсетта, ибо взгляд их, естественно, привлекала к себе сутолока за окнами. «Меня очень интересуют ваши многолюдные ярмарки и рынки. О чем только я не думаю, когда смотрю на них отсюда». Он, видимо, не знал, что на это ответить. Но вот до них донесся гул толпы. Голоса звучали, как шум небольших волн, взметенных ветром на море. Причем иногда чей-нибудь голос выделялся среди других. «Вы часто смотрите в окно?» — спросил Фарфре. «Да, очень часто». «Вы ищете глазами знакомого?» Почему-то она ответила ему следующими словами: «Я просто смотрю на это, как на картину. Но теперь», — продолжала она, повернувшись к нему с любезной улыбкой, «теперь я, быть может, действительно буду искать в толпе знакомого. Быть может, я буду искать вас? Ведь вы постоянно бываете здесь, правда?» «Ах, я шучу. Но разве не забавно искать в толпе знакомого, даже если он тебе не нужен? Это рассеивает гнетущее чувство подавленности, которое испытываешь, когда никого не знаешь в толпе, а потому не можешь слиться с нею». «Это верно. Вы, очевидно, очень одиноки, сударыня». Никто и представить себе не может, как одиноко. Однако говорят, что вы богаты. Пусть так. Но я не умею пользоваться своим богатством. Я переехала в Кестербридж, решив, что мне будет приятно жить здесь. Но я не знаю, так это или нет. Откуда вы приехали, сударыня? Из окрестностей Бата. А я из-под Эдинбурга, — проговорил он негромко. Лучше жить на родине. Что правда, то правда. Но приходится жить там, где можно заработать деньги. Это очень грустно, но это всегда так. Зато я в нынешнем году много нажил. «О да», — продолжал он с непосредственным воодушевлением. «Видите вы того человека в коричневой казимировой куртке? Этой осенью я купил у него большую партию пшеницы, когда цены на нее стояли низкие. А потом, когда они немного поднялись, я продал все, что у меня было. Тогда мне это принесло лишь маленькую прибыль. Но оказалось, что фермеры придерживали свою пшеницу в ожидании более высоких цен. Да, придерживали, хотя крысы грызли скирды напропалую. И вот как только я распродал всю партию, цены на рынке упали. И я купил пшеницу тех, кто ее придерживал, купил еще дешевле, чем в первый раз. А потом, — порывисто воскликнул Фарфре сияющим лицом, — несколько недель спустя я продал ее, когда она опять повысилась в цене. Таким образом, я не гнался сразу за большим барышом, а наживал помаленьку и за короткое время нажил 500 фунтов. Каково? И, совершенно позабыв, где он находится, Дональд хлопнул рукой по столу. А те, что придерживали свой товар, не заработали ничего. Люсетта смотрела на него критически, но с интересом. Для нее он был человеком совершенно нового типа. Наконец он перевел глаза на хозяйку, и их взгляды встретились. «Но я вам, конечно, наскучил», — воскликнул он. — Вовсе нет, — сказала она слегка краснее. — Неужели нет? — Напротив, вы чрезвычайно интересны. Теперь и Фарфре порозовел от смущения. — Я хочу сказать, вы шотландцы, — поспешила она поправиться. — Вы свободны от крайностей, свойственных южанам. Все мы обыкновенные люди, или страстны, или бесстрастны, или пылки, или холодны. А у вас две температуры сразу, высокая и низкая. Что вы хотите этим сказать? Объясните, пожалуйста, сударыня. Вы веселы и думаете о том, как преуспеть. Через минуту вам взгрустнулось, и вы начинаете вспоминать о Шотландии и своих друзьях. «Да, я иногда думаю о родном доме», — согласился он простодушно. «И я тоже, насколько это возможно для меня. Ведь я родилась в старом доме, а его снесли, чтобы построить новый, получше. Значит, мне теперь в сущности не о чем вспоминать». Люсетта не сказала, хотя могла бы сказать, что этот дом стоял не в Бате, а в Сент-Элье. Но горы и туманы, и скалы, они-то остались. И разве они не все равно, что родной дом? Она покачала головой. «А для меня это так, для меня это так», — проговорил он негромко, видимо, уносясь мыслями на север. Чем бы это ни объяснялось, национальностью Фарфре или же индивидуальностью, но Люсетта была права, когда говорила, что нить его жизни сплетена из двух волокон — начало коммерческого и начало романтического, и временами их легко отличить друг от друга. Как разноцветные шерстинки в пестром шнуре, эти противоположности переплетались, не сливаясь. — Вам хотелось бы вернуться на родину? — спросила она. «О, нет, сударыня!» — ответил Фарфре, быстро очнувшись. Ярмарка за окнами была теперь в самом разгаре, многолюдная и шумная. Раз в год на ней нанимали рабочих, и сегодня толпа резко отличалась от той, что была здесь несколько дней назад. Издали она казалась светло-коричневой, испещренной белыми пятнами. Основную ее массу составляли батраки в светлых блузах, пришедшие искать работу. С холщовыми блузами возчиков перемежались высокие чепцы женщин, напоминавшие верх крытой повозки. Их ситцевые платья и клетчатые шали здесь нанимали также и женщин. В толпе на углу тротуара стоял старый пастух, обративший на себя внимание Люсетты и Фарфре своей неподвижностью. Это был человек, явно сломленный жизнью. Она далась ему нелегко, прежде всего потому, что телосложение было у него слабое. Он так сгорбился от тяжелой работы и старости, что человеку, подошедшему к нему сзади, почти не видно было его головы. Пастух воткнул свой посох в канаву и оперся на его крюк. Отполированный долголетним терпением о ладони владельца и блестевший, как серебро. Старик позабыл, где он находится и зачем пришел сюда, и глаза его не отрывались от земли. Неподалеку от него велись переговоры, имевшие к нему непосредственное отношение, но он ничего не слышал, и казалось, будто в голове его мелькают приятные воспоминания об удачах, выпадавших на его долю в молодости, когда он был мастером своего дела и легко находил работу на любой ферме. Переговоры велись между фермерами из отдаленной местности и сыном старика. И переговоры эти зашли в тупик. Фермер не хотел брать корки без мякиша, иными словами, старика без молодого, а у сына на той ферме, где он теперь работал, была возлюбленная, которая стояла тут же, ожидая результатов с побелевшими губами. «Тяжко мне с тобой разлучаться, Нелли», — проговорил молодой человек, волнуясь. «Но сама видишь, не могу же я уморить с голоду отца, а он получит расчет на Благовещение. Ведь всего только 70 миль». У девушки задрожали губы. 70 миль, — пробормотала она, — не близко. Никогда больше я тебя не увижу. И правда, 70 миль — непреодолимое расстояние для Купидонова магнита. Ведь в Кестербридже, как и в прочих местах, юноши вели себя так, как ведут себя юноши всегда и всюду. — Ах, нет, нет, не увижу, — повторила она, когда он сжал ее руку в своих и, повернувшись лицом к дому Люсетты, чтобы скрыть слезы. Фермер сказал, что дает молодому человеку полчаса на размышление, и, расставшись с удрученной парочкой, ушел. Люсетта взглянула на Фарфре полными слез глазами. К ее удивлению, его глаза тоже увлажнились. «Как это жестоко!» — проговорила она с чувством. «Нельзя так разлучать влюбленных. Если бы это зависело от меня, я бы всем людям позволила жить и любить, как им хочется. Быть может, мне удастся устроить так, чтобы они не разлучались», — сказал Фарфре. «Мне нужен молодой возчик. И я, пожалуй, найму и старика в придачу. Да, найму. Он запросит немного. И на что-нибудь да пригодится». «Ох, какой вы добрый!» — воскликнула она в восторге. — Пойдите, поговорите с ними и дайте мне знать, если все устроится. Фарфре вышел, и она видела, как он заговорил с влюбленными и стариком. У всех троих засияли глаза, и вскоре сделка была заключена. Фарфре вернулся к Люсетте, как только переговоры успешно закончились. — Вы поступили великодушно, — сказала Люсетта. — Что касается меня, я позволю всем моим слугам иметь возлюбленных, если им захочется. И вы последуйте моему примеру. Фарфре сразу стал серьезным и слегка покачал головой. «Я вынужден быть построже», — сказал он. «Почему?» «Вы богаты, а я торговец с зерном и сеном, пока еще только пробивающий себе дорогу. Но я очень честолюбивая женщина. Видите ли, я не могу хорошенько объяснить все это. Я не умею говорить с дамами. Все равно, честолюбивы они или нет. Совсем не умею», — проговорил Дональд серьезным тоном, словно сожалея, что не умеет. «Я стараюсь быть вежливым и только». «Я вижу, вы такой, каким себя рисуете», — заметила она, явно беря над ним верх в этом обмене излияниями. Смущенный ее проницательностью, Фарфре снова повернулся к окну и устремил глаза на кишевшую народом ярмарку. Два фермера, встретившись, пожали друг другу руки и остановились под самым окном. Слова их были слышны так же отчетливо, как слова влюбленных. «Вы не видели мистера Фарфре нынче утром?» — спросил один фермер. «Он обещал встретиться со мной здесь ровно в 12, и я уже несколько раз прошелся по ярмарке, но его нигде не видно, хотя обычно он хозяин своего слова». «А я и позабыл об этом свидании», — пробормотал Фарфре. «Значит, вам придется уйти?» — спросила Люсетта. «Да», — ответил Дональд, но не двинулся с места. «Идите, идите», — посоветовала она. «А не то потеряете клиента». «Слушайте, мисс Темплмен, вы заставите меня рассердиться», — воскликнул Фарфре. «Ну так не ходите, посидите еще немного». Фарфре, волнуясь, наблюдал за искавшим его фермером. Тот уже направился в ту сторону, где стоял Хенчард, а это не сулило ничего хорошего. Он повернулся и посмотрел на Люсетту. «Мне хочется остаться, но, к сожалению, надо идти», — проговорил он. «Нельзя же бросать дела, ведь правда?» «Не на минуту». «Это верно. Я зайду в другой раз. Вы разрешите, сударыня?» «Конечно», — сказала она. «Как все это странно, то, что сегодня у нас получилось. Будет о чем подумать, когда мы останемся одни, не правда ли?» «Ну, не знаю, в сущности, в этом не было ничего особенного». «Нет, я бы так не сказал. О, нет». «Так или иначе, теперь это уже позади. А рынок зовет вас и требует, чтобы вы ушли». «Да-да, рынок, дела. Желал бы я, чтобы на свете не было никаких дел». Люсетта чуть не рассмеялась. Да она и рассмеялась бы, если бы не испытывала легкого волнения. «Как вы изменчивы», — сказала она. «Нехорошо так быстро меняться». «Раньше у меня подобных желаний в мыслях не было», — глядя на нее, проговорил шотландец. Казалось, он простодушно, стыдясь своей слабости, извиняется за нее. «Это только с тех пор, как я пришел сюда и увидел вас». «Если так, не смотрите на меня больше никогда. О, Господи, я чувствую, что я вас совсем сбила с пути истинного». «Но смотрю я или не смотрю, все равно я буду вас видеть мысленно. Итак, я ухожу. Благодарю вас за приятную беседу». «А я благодарю вас за то, что вы посидели со мной». «Может быть, там, на улице, ко мне через несколько минут вернется деловое настроение», — пробормотал он. «Но не знаю, не знаю». Когда он уже был у двери, Люсетта горячо проговорила. «Со временем вы, вероятно, услышите, как обо мне будут говорить в Кестербридже. Если вам скажут, что я кокетка, а это могут сказать, придравшись к некоторым событиям из моего прошлого, не верьте, потому что это неправда». «Клянусь, что не поверю», — пылко уверил он ее. Вот как обстояло дело с этими двумя. Она так очаровала молодого человека, что сердце его переполнилось восторгом, а он пробудил в Люсетте глубокую симпатию, потому что дал ей возможность по-новому заполнить ее праздность. «Почему так случилось?» Сами они не могли бы этого объяснить. В юности Люсетта и смотреть бы не стала на купца. Но ее взлеты и падения, а в особенности ее неосторожное поведение на Джерси, когда она познакомилась с Хенчардом, так на нее повлияли, что она перестала обращать внимание на общественное положение людей. Когда она была бедна, ее оттолкнуло то общество, к которому она принадлежала по рождению. И теперь ей уже не хотелось сближаться с ним. Она тосковала по какому-то пристанищу, где могла бы укрыться и обрести покой. Ей было все равно, мягкое там будет ложе или жесткое, лишь бы было тепло. Фарфре вышел и, не вспомнив о том, что пришел сюда увидеться с Элизабет. Люсетта, сидя у окна, следила за ним глазами, пока он пробивался сквозь толпу фермеров и батраков. Она угадала по его походке, что он чувствует на себе ее взгляд, и сердце ее, тронутое его скромностью, потянулось к нему и склонило на свою сторону разум, твердивший, что не надо позволять этому юноше приходить к ней снова. Фарфре вошел в торговые ряды, и Люсетта его больше не видела. 3 минуты спустя, когда она уже отошла от окна, раздалось несколько редких, но сильных ударов в парадную дверь, прогремевших по всему дому, и в комнату вошла горничная. «Пришел мэр», — доложила она. Люсетта полулежа мечтательно разглядывала свои пальцы. Она ответила не сразу, и горничная повторила свои слова, добавив, «И он говорит, что времени у него мало». «Вот как?» «Ну так скажите ему, что у меня болит голова, и лучше мне не задерживать его сегодня». Горничная ушла передать гостю ее слова, и Люсетта услышала, как захлопнулась дверь. Люсетта приехала в Кестербридж, чтобы подогреть чувства, которые питал к ней Хенчард. И подогрела их, но уже не радовалась своему успеху. Теперь она не думала, как утром, что Элизабет Джейн ей мешает, и не чувствовала острой необходимости отделаться от девушки, чтобы привлечь к себе ее отчима. Когда Элизабет Джейн вернулась, не ведая в простоте души о том, что события приняли иной оборот, Люсетта подошла к ней и проговорила совершенно искренне. «Как я рада, что вы вернулись! Вы будете жить у меня долго, ведь правда?» Элизабет в роли сторожевой собаки, которая должна отпугивать собственного отца. Вот так новость! И Люсетте это было даже приятно. Все эти дни Хенчард пренебрегал ею, несмотря на то, что тяжко скомпрометировал ее когда-то. Самое меньшее, что он должен был сделать, когда стал свободным, а она разбогатела, это горячо и быстро откликнуться на ее приглашение. Волна ее чувств вздымалась, падала, дробилась на мелкие волны, и все это было так неожиданно, что ее обуяли пугающие предчувствия. Вот как прошел для Люсетты этот день.